Да все они, будь они неладны! Он закашлялся. Ненавижу этих тварей! Пока он судорожно что-то искал в карманах, опасно раскорячившись на немалой высоте, рабочие уже поняли причину его странной недоброжелательности. «Офисный сегун! Что, птицы тебя пометили?» — засмеялся Кубаяси. И его смех подхватили остальные строители. «Чайки они такие, птицы добротные, но и остаток от них остается славный». «Да здесь целая куча их остатка!» — закашлялся Яшира. «Причем довольно свежего!» «Сугиями-сан», — сказал я в трубку, — «не хочется вас отвлекать от столь интересного занятия, но возможно ли сфотографировать серийник на устройстве?» «Канека-сан», — он задыхался от злости, — «там не то, что нечитаемо, но еще и неоттираемо, ни с турбины, ни с меня». «Говорю, бросайте это дело как можно спокойнее», — проговорил я. «Вы сами слезть-то сможете?» С минуты в динамике слышалось усиленное дыхание парня, хриплое с явными позывами к тошноте. Хрипы постепенно сошли на нет, зато отчетливо стало слышно обиженное сопение ассистента. Очевидно, он уже жалел об этом попытке геройского подвига, но возвращаться на землю побежденному, ой, как не хотелось. Он начал потихоньку подниматься еще выше. В динамике был отчетливо слышен его шепот. Когда же?» Он медленно полз вперед, продолжая повторять этот вопрос снова и снова. Я, между тем, уже скомандовал Кабаяси срочно найти лестницу, кран, да хоть что-то, чтобы вернуть этого молодого безумца на нашу грешную землю. Он уже перевалил за горный хребет этой громадины, когда выступающие части закончились. Следующий метр был пуст и гладок. Увы, именно там скрывалась вторая табличка с так нужными нам цифрами. Крайне нужными, но не ценой жизни и здоровья маленького, особенно с земли, но гордого японца. Неожиданно в телефоне я услышал его смех. Сердце похолодело, ведь причин для веселья было крайне мало. — Сугиями-сан, — осторожно поинтересовался я, — как у вас там дела, что видите? — Канека-сан, я понял, — чуть не кричал он, — я знаю, что нужно сделать. Хорошо, хорошо. В этот момент я мог согласиться на что угодно, лишь бы не усугубить невнятное состояние моего помощника. И что же? — Селфи! — прокричал он и захохотал. Я раньше никогда не слышал, чтобы вот так, в неожиданном месте, человек внезапно сошел с ума. Но стресс, он на каждого действует индивидуально. Что, простите? В этот момент я очень надеялся на внятный ответ на свой вопрос. «Селфи-палка!» — добавил он для уточнения. «Я всегда с собой ее ношу. Нужная штука, кстати!» Тут уж и я догадался, зачем ему понадобилась эта странная штуковина. Он начал плавно выдвигать телескопическую основу, прежде воткнув туда свой телефон. «Как вам видно, Канека-сан?» Голос был твердым и решительным. «Сейчас попробую с вытянутой рукой!» Камера неторопливо двигалась по поверхности турбины, пока не дошла до набора букв и цифр. Я заозирался в поисках лысоватого инженера, но, как оказалось, он с самого начала стоял позади меня и молча наблюдал. Раскрыв папку и достав из нее свежераспечатанное письмо от поставщика, он тихо шевелил губами, не переставая сверяться с листком. В какой-то момент он убрал бумагу в папку и поклонился мне. «А что ж», — по глазам было видно, что он удовлетворен, — «все в порядке. Осталось дело за малым». «Не могу с вами не согласиться», — кивнул я в ответ. «Вот только надо сначала этого самого малого снять оттуда». «О, с этим не беспокойтесь», — он молча показал рукой в сторону. На площадку въезжала автовышка с уже сидящим в ней Кабаяси. Очевидно, что прораб с инженером довольно неплохо знали друг друга, иначе он должен был пожурить работягу за столь откровенное нарушение техники безопасности. С другой стороны, нас, Йошира, вообще следовало по меньшей мере выпороть за подобное художество. Платформа медленно поднималась вверх, когда я снова услышал шепот парня. «Да когда же уже?» Он шептал себе под нос, но микрофон довольно точно передавал слова. «Блин, что я делаю не так?» Кабаяси поднял платформу до максимума, но высоты все равно не хватало. Он нацепил на себя монтажный пояс, прицепился к люльке и перелез ближе к турбине. Пару минут он искал наилучший способ эвакуации и, видимо, не придумав ничего лучше, схватил парня в свои медвежьи объятия и спиной перевалился обратно в люльку. Работяги внизу одобрительно засвистели, а инженер тихонько засмеялся. — Наш Кабаяси-сан в одного такие тяжести таскает, — уважительно поведал он. — Куда там парнишки деваться? Из этих рук еще никогда ничего не выпадало. Вышка плавно опустилась, и нам открылось поистине занятное зрелище. Лицо Йошира, грязное от пота и пыли, светилось от восторга, а сзади его уважительно похлопал по плечу коренастый прораб. Толпа работяг на земле ликовала. Лицо Йошира, грязное от пота и грязи, светилось от восторга. Строители, увидев нашего героя, оглушительно засвистели в знак одобрения. Теперь в дело включилась вся стройка. Нам же оставалась только роль стороннего наблюдателя. Рядом никого не осталось, и теперь я мог, наконец, задать Сигуями этот грызущий меня вопрос. «Сигуями-сан», — начал я, — «пока вы лезли с телефоном в кармане, я слышал несколько странные разговоры». «Это про мои странные вопросы в никуда?» Парень заметно стушевался. «Я могу это объяснить, если хотите, а то будете считать меня ненормальным». «Думаю, было бы не лишним», — кивнул я. «Честно признаться, слышать сначала это, потом смех и слова, что все спасет селфи, тут любой бы заподозрил что-то с вами неладное». «Тут-то как раз все просто, Кеннека-сан». Йошира несколько поник, но продолжил. «Я боюсь высоты. Очень безумно. Больше всего на свете». От его неожиданного ответа у меня самого несколько сбилось восприятие, поэтому мой ответ мог показаться ему несколько резким. «Так какого же рожна вы поперлись на эту громадину?» «Мне попалась как-то одна история, где мудрец, чтобы преодолеть свой страх, как сказку для внука, рассказывал он. Встречался с ним снова и снова, и в определенный момент времени его победил». «Такой истории не знаю», — ответил я, «хотя в этом исполнении это похоже на выражение «клин клином вышибать». «Какая занятная фраза», — удивился Йошира. «Откуда вы такое знаете?» «Древняя ведическая мудрость», — с улыбкой произнес я. «Знаете, подобным занимаются гештальт-психологи, а вот только лучше и правильнее заниматься этим постепенно». «Зато я, кажется, излечился», — его лицо озарила довольная улыбка. «Какие будут указания, босс?» Я жестом указал на какой-то деревянный короб неподалеку и сам направился к нему. Присев, я стал наблюдать за последним этапом, ради которого все и было задумано. Монтаж и установка этой громадины на свое место. Есть все-таки нечто медитативное в том, чтобы лицезреть, как работают другие люди. Если верить, что человек может бесконечно долго смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода и как работают другие, то за работой пожарных можно наблюдать бесконечно. Последний гидравлический домкрат с глухим шипением отпустил свою могучую хватку. Турбина, этот гигантский железный зверь, наконец-то полностью стояла на своем фундаменте. Ее стальная обшивка покрытая дорожной пылью и несущая на себе отпечатки рук и ног моего храброго помощника, тускло блестела под яростным светом прожекторов, которые теперь кажутся не столько ослепляющими, сколько торжественными. Гул двигателей кранов стих, сменяясь нарастающим гомоном голосов. Раздался первый робкий хлопок. Потом еще один, еще. И вот уже стихийные, усталые, но искренние аплодисменты разносятся по площадке. Не все, но многие рабочие, вытирая потные лица заляпанными руками, бьют в ладоши. Кто-то громко выдыхает. Наконец-то! Несмотря на усталость, почти осязаемо витающую в воздухе, строители перекидывались короткими шутками и возбужденными хриплыми голосами. Собирали инструмент не в спешке, но с почти ритуальной неторопливостью победителей, укладывающих трофей. Один пожилой монтажник, прислонившись к гусенице крана, просто смотрел на турбину и курил, тихо улыбаясь. Кобаяси стоял немного в стороне, руки в боки. Обычно хмурое лицо было расслаблено, а глаза скользили по всему пространству стройки, по итогу остановившись на нас с парнем. Его взгляд был красноречивее любых слов. Сигуями же был похож на маленького, утомленного котенка. В своем потертом, грязном костюме он сидел рядом и расслабленно улыбался. Но долго усидеть на одном месте у него не выходило. Он то и дело срывался с места, чтобы запечатлеть на телефон то турбину в разных ракурсах, то кого-нибудь из строителей. Те, в свою очередь, одаривали его одобрительными взглядами и порой нарочно позировали ему. Возвращаясь, он смотрел на меня с немым вопросом, в котором читалось: «Ну что, мы сделали это!» Моих собственных сил хватало лишь на кивок ему в ответ. Сам я сидел, слегка откинув голову, глядя на вершину этой железной бандуры, на которой не так давно висел мой ассистент. Я сидел и почти физически ощущал, как колоссальное напряжение, в котором я находился последние дни, понемногу начинало меня отпускать. Только сейчас я ощутил тяжесть в ногах и заметил легкую дрожь в ладонях, правда, не от страха, а от усталости и передозировки адреналина. Между тем, глубоко внутри, я чувствовал невероятное облегчение от выполненной сложной задачи. Глубоко вздохнув, я понял, что воздух Победы несколько отдает горячим металлом и соляркой. Ко мне тем временем тяжелой походкой приближался Кобаяси-сан. — Ну вот и встал, ваш стальной зверь стоило, Канеки-сан, — сказал он уставшим голосом. — Надеюсь, это стоило всех наших седых волос. Он провел рукой по коротко стриженной голове, и на его лице мелькает что-то похожее на улыбку. — Стоило, Кобаяси-сан, — повернулся я к нему, ловя его взгляд. — Безусловно, стоило. Но без нашей помощи он бы сам здесь не оказался. Спасибо за оперативную работу. На ваш монтаж было любо-дорого смотреть. На лице прораба на мгновение появилось подобие смущения, но в ответ он лишь довольно ухмыльнулся. В наш разговор ворвался Сугиями, неожиданно подбежавший со стороны штаба строительства. «Канека-сан!» Он тяжело дышал, но очень хотел поскорее поделиться своей новостью. Я жестом показал ему, что первое важнее, и пару минут парень приходил в чувство. «Все подписано. Агава-сан уже выслал документы по электронке в офис. Вот бумажный вариант с печатью. Мы сделали это и уложились точно в срок». «А ваш офисный ниндзя оказался не так уж и бесполезен». Грубовато, но беззлобно сказал Кобаяси-сан и, обернувшись к моему ассистенту, добавил: — Смотри, парень, если тебе надоедят твои пыльные офисные коридоры, — он усмехнулся, — у нас всегда найдется место для такого верхолаза. Ну, а теперь пора прощаться. Нам с ребятами тоже пора сворачиваться. Работать с вами было... Он замялся, очевидно, не так часто. Приходилось произносить подобное. Было чертовски занятно. Покидать это последнее поле боя нам удалось с большим комфортом. За нами прислали один из служебных автомобилей. Пока машина медленно выезжала с территории, я смотрел в окно, как уменьшающиеся с каждым мгновением маленькие фигурки строителей копошились в островках светящихся прожекторов на фоне стоящей громады турбины. Постепенно гулый лязг строительства сменился на ровный звук работающего мотора и шелеста шин. Сигуями сразу при погрузке упал на заднее сиденье, как подкошенный. Не прошло и пары минут, как его довольное сопение сменилось на ровное глубокое дыхание. Я обернулся и увидел, что он задремал. Рот был приоткрыт, а голова беспомощно покачивалась в такт повороту. Его руки, все еще с черными полумесяцами грязи под ногтями, безвольно лежали на коленях. Порой он вздрагивал во сне, возможно, вновь переживая падение или момент триумфа. Его грязная рубашка была смята. Один рукав закатан, открывая царапину на локте, на которую он даже не обратил внимания. Я же уставился в окно, понимая, что не смогу так же безмятежно уснуть. Я сжимал пальцы рук до побелевших костяшек, прокручивая в голове события последних дней. В одной руке был планшет, в котором по десятому разу я рассматривал все документы по этому делу. Вопросов становилось все больше и больше. Начинало казаться, что основной нашей целью этой операции, по задумке Валлин, становилось, наоборот, не успеть вовремя. Но такое ведь попросту невозможно. Подобный проступок грозил как штрафными санкциями, так и потерей репутации, что нанесло бы не меньший экономический урон. Надо скорее оказаться в офисе. Со своим уровнем доступа я могу попробовать копнуть поглубже. В голове всплыло, что Хосина говорил по поводу неких претензий со стороны города к нам. Боюсь, сначала придется разобраться с этим. Вибрация телефона в кармане резанула тишину салона. Звук мелодии, стандартной и безликой, заставил меня вздрогнуть, а Сигуями беспокойно заворочиться во сне, не просыпаясь. Я быстро нажал на кнопку приема вызова. Глава 7. Я слушаю. Не было ни сил, ни желания смотреть, кто звонит мне на этот раз. Канека-сан. Раздался из динамика ровный голос моей наставницы Ямагути. Странно, я не помню раньше такого металлического оттенка в ее голосе. «Какой статус у вашей операции?» «Турбина установлена, монтаж закончен. Все отлично и без происшествий. Почти не соврал по сравнению с предыдущими неприятностями. Возвращение блудного Ишира, руками вознесшегося прораба, было меньшим из них. Выехали в офис. Думаю, минут через 30-40 точно будем на месте. Акты в системе у нас на руках». Я отвечал, словно рапортовал, без намека на эмоции. «Я услышала. Вы молодец, Канека-сан!» Последние слова она произнесла гораздо мягче. И после небольшой паузы еле слышно добавила. «Вас тут ждут. И, судя по всему, не за тем, чтобы наградить». — Ожидаемо, — я усмехнулся. — Мэрия, полиция, порт, бухгалтерия. Может, еще кого забыл? — Зайдите сразу ко мне. Ни в коем случае не идите сразу к Хосина, — перебила меня Айя. — И постарайтесь не встретить никого. Она на секунду задумывалась и выдала. — Точно, поднимайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом. Звучало одновременно и как забота, и как приказ. Как я могу к такому не прислушаться? — Понял, скоро будем, — повторил я. — Спасибо, Ямагути-сан. — Не опоздайте, — произнесла она, завершая разговор. Ее тон стал еще мягче, или мне показалось. Но уже раздался щелчок отбоя вызова. Я пытался устроиться поудобнее, чтобы с максимальным комфортом провести ближайшие полчаса. Раз по возвращению меня ждет новая драка. Жаль, что в офисных серпентариях нельзя решать все с позиции силы. Планктон так не любит и не умеет. От них скорее дождешься кнопки на стул, да плевка в кружку с кофе. Но даже легкая дремота не приходила ко мне. Я обернулся и в очередной раз позавидовал своему ассистенту, что только не похрапывающему на сиденье рядом со мной. Хотя что удивляться. Приключения последних дней были, и я вряд ли тут ошибаюсь, самыми насыщенными в его жизни. Его спокойное, почти детское лицо резко контрастировало с моим отражением в стекле. Резкая линия скул, тенями под глазами, плотно сжатые губы, и все это было подсвечено светом экрана от планшета. Не дать не взять, отпрыск графа Дракулы мчит по своим делам. Мысли в голове не давали покоя, скакали от попытки анализа своих собственных действий к оценке возможных рисков. Но я снова и снова возвращался к ее словам, что я молодец. Эта капля тепла в моем море усталости добавила мне сил, и я, глубоко вздохнув, просто уставился на дорогу. Вдалеке показался знакомый штырь небоскреба Валлен. Сначала один из многих, но по мере передвижения он приближается и начинает доминировать, заслоняя собой солнечный свет. Верхние этажи штаб-квартиры теряются в облаках или туманной дымке, будто специально скрывая тамошних небожителей. Разбудив Иошира, я вкратце ознакомил его с планом наших ближайших действий, и мы сразу после прохождения терминала свернули к лестницам пожарного хода. Пара лестничных пролетов были словно передышкой между разными этажами ада. Внизу остался физический кошмар, а наверху меня ждет бумажный. Это было возвращение не к дому, но к полю новой битвы, где оружием будут документы, слова и связи. Огни города в окнах не радуют и лишь подчеркивают отчужденность и масштаб системы, в которой нам вновь предстоит сражаться. Стоило нам свернуть в сторону стола моей бывшей наставницы, как оказалось, что она сама стоит и ждет нас. Она кивнула, пропуская меня с Иошира внутрь, и только после этого села за стол. Ее безупречный внешний вид резко контрастировал с нашим. Я, хотя и не поливал горные кряжи турбины, был покрыт пылью дорог и изрядно помят. О моем помощнике нечего было и говорить. Только за одно появление в таком виде его стоило гнать использованными по назначению тряпками из нашего офиса. Словом, контраст между стерильной и прохладной тишиной нашего офиса и уставшими, пропавшими потом и стройкой героями асфальта был просто оглушающим. «Канека-сан!» Она шустро извлекла из стопки документов на столе верхний лист и зачитала. «Нарушение первое, зафиксированное искусственным интеллектом Валлен». Она посмотрела на меня и продолжила. «И подтвержденное представителями дорожной службы нарушение весовых норм при проезде по мосту за номером... А, неважно. Вы и так поняли, о чем я». Сигуями начал инстинктивно пытаться пригладить заерошенные волосы и поправить мятую рубашку, но быстро остановился, понимая тщетность своих действий. Я же сделал шаг вперед и негромко произнес. «Данная претензия основана на неполных данных, Ямагути-сан». Я достал из папки Сигуями несколько документов. «Здесь найдутся ответы на этот вопрос. Начнем?» Я расправил плечи и, словно рассказывая учительнице выученное домашнее задание, продекламировал. «Рекомендованный маршрут, переданный нам вкупе с прочими данными, по данной доставке это раз. Согласование проезда по указанным точкам. Одна из них и есть этот странный мост. Это два. Кстати, тут можно найти визу транспортного отдела мэрии, если присмотреться. Я подмигнул ей, но, заметив отсутствие у нее улыбки, подобрался и продолжил. В официальном ответе есть рекомендуемое время нашего окна, в которое, если мне не изменяет память, мы попали идеально. Мой коллега Хига действительно запрашивал иной вариант, но предложенный в тот момент маршрут не сулил нам ничего хорошего. «Да, этот запрос я также видела», — серьезно принесла она. «Надеюсь, вы понимаете, как это все выглядит?» «Конечно, Ямагути-сан», — я кивнул. «В контракте есть отдельный пункт, и весьма немаленький, хочу заметить, в котором подробно расписаны те суммы, на какие попадает компания в случае срыва этого важного для города контракта». «Вы неплохо подготовились, Канека-сан», — она слегка улыбнулась и продолжила. «Допустим, первый мяч вы отобьете, но у ваших ворот назначена целая серия пенальти». Она многозначительно покосилась на свой безупречно чистый стол, где единственным очагом хаоса и высилась небольшая стопка листов. Тех самых претензий к вашему покорному слуге. Сейчас, сидя на кресле под мягким светом настольной лампы, в своем темном и безупречном костюме, она словно символизировала Фемиду, перекладывая листы бумаги из центра в разные стороны стола. И стоило мне это заметить, как я понял, что значит этот строгий официальный допрос вместе с настоятельной просьбой Ямагути встретиться с ней прежде, чем с Хосино. Она решила помочь мне отрепетировать мои действия, когда я окажусь на ковре для головомойки. «Спасибо тебе», — сказал я, естественно, одними глазами и строго про себя. «Ну что ж, приступим к тренировке перед основной игрой». «Я бы еще добавила сюда наличие видеозаписи о поврежденном информационном щите, где местами присутствовали нечитаемые надписи». Она положила еще один из листков в сторону. «Насколько мне известно, ваш ассистент старательно фиксировал все происходящее». Яшира встал чуть ли не по стойке смирно перед девушкой и старательно закивал так, что его шевелюра окончательно приобрела вид брошенного вороньего гнезда. Он судорожно зашарил по карманам в поисках своего телефона. Потом дрожащей рукой стал искать в его памяти озвученную запись, но Айя его остановила. «Не переживайте, Сигуями-сан», — она махнула рукой. «Ваш стрим параллельно выводился на мониторы в переговорной, а все, что приходит к нам, остается на серверах компании». Парень покраснел, понимая, что он всегда был на связи с офисом. «Сигуями-сан», — Айя успокоила парня, — «доступ к этим данным есть совсем у узкого круга людей, так что не стоит переживать, во всяком случае, так сильно». Он стушевался и отступил еще на шаг назад, стараясь спрятаться за моей спиной. «В общем, с этим мы закончили», — подытожила она. «Теперь следующий вопрос на повестке дня. Жалоба господина Исикавы в мэрию на ваше самоуправство, а также нанесение ущерба имуществу порта путем незаконного сноса важной для инфраструктуры конструкции». В голосе звучала легкая ирония. «Неожиданно», — произнес я. «А можно поинтересоваться, а каким числом датирована эта кляуза?» «Вот, можете сами посмотреть», — сказала она, протягивая листок мне. Достаточно было только одного взгляда, как я отложил его сразу в стопку погашенных вызовов. Данная информация вовсе не актуальна. Настал мой черед ходить, и я полез в портфель за документами. Как видите, Исикава-сан признает ранее переданную претензию ошибочной. Новый помощник позволил себе непростительную ошибку и уже примерно наказан. Исикава-сан любезно благодарит лично меня и корпорацию Вален за помощь в устранении опасной аварийной конструкции в рамках долгосрочных партнерских отношений. Тут даже отдельный твит есть с фотографией вашего покорного слуги и начальника порта. Я настоял перед уходом, — улыбнулся я. Единственное «но» во всей этой истории — это запросы на предоставление некоторых деталей и работ. Начал туманно рассказывать я, но Ая меня прервала. «Это будет отдельная тема для разговора», — перебила она и достала следующий документ. «Вопрос третий, и касается он наших подрядчиков, силами которых и должен был быть произведен монтаж этого краеугольного камня. Здесь указан срыв графика монтажа из-за задержек с нашей стороны с предоставлением финальной спецификации и прочей техдокументации». Она пристально посмотрела на меня. «Было у вас такое?» «Каюсь, грешен», — склонил я голову, но через секунду выпрямился и отрапортовал. «Я могу, Тесан. Не знаю, кто мог такое прислать, но монтаж был произведен точно в срок. Задержек не было ни на минуту. Акты, да вы и сами в курсе», — склонил я голову и, хитро улыбнувшись, посмотрел на нее. «Есть такое», — строгость стала постепенно сходить с нее. «Но проблема с документами имела место?» «Абсолютно верно», — я кивнул. «Вот только в этом нет ни моей вины, ни моих коллег». Я махнул головой в сторону нашей переговорной. Вот уже несколько дней, как переоборудованный в штаб. «Кто из наших смежников-логистов умудрился так проверить? Но даже если не ребята, мы бы в принципе не разобрались с этой головоломкой. Единственное, кто мог на нас нажаловаться, это представитель поставщика, которому ночью, по его часовому поясу, пришлось срочно исправлять свои косяки. Но вряд ли он настолько неадекватен, чтобы в этом признаться». «Отлично. И с этой стороны карты биты». А я вовсю улыбалась. «Я, кстати, так и не смогла выяснить, кто именно выслал подобную гадость. В самой организации не думали жаловаться на вас. Скорее наоборот, есть отметка и главного инженера о на редкость отличной организации всего процесса доставки, своевременности предоставления всех запрошенных данных. И еще есть приписка, сейчас найду. Вот, о высоком уровне работы с Угиями и Ашира, что бы это ни значило». Помощник, только начавший вылезать у меня из-за спины, снова спрятался за мной и тихонько хрюкнул, стараясь подавить смех. «Я могу, Тесан?» — я решил задать вопросы ей. «Мы командой сделали, пожалуй, невозможное. Но вместо того, чтобы выяснить и примерно наказать сотрудника или же даже группу этих нерадивых лиц, подготовивших документы для перевозки особо ценного груза, я должен отбиваться от подобных кляуз, которыми некто хочет запятнать мое, вернее, наши, честные имена». «Скажу вам по секрету», — она понизила голос, — «я впервые вижу настолько широкомасштабную атаку на какого-то сотрудника. Да, бывают форс-мажорные ситуации, бывают ошибки, но чтобы столько жалоб и от разных лиц одновременно... Я бы сказала, что данная ситуация в принципе исключительная». Она практически повторила мои недавние мысли, словно кто-то очень сильно хотел, чтобы мы сели в лужу. Но если этим и буду заниматься, что весьма вероятно, то в любом случае сначала допросят меня по каждому из зачитанных пунктов. «Я могу идти?» — шутливо спросил я, но наткнулся на серьезный взгляд девушки. В кабинете повисла глубокая звенящая тишина. Только тихое гудение компьютера Ямагути и прерывистое сопение Сигуями за моей спиной нарушали ее. Айя медленно отодвинула три разобранные стопки претензий в сторону, освобождая центр стола. Ее движение было похоже на уборку шахматных фигур после выигранной партии. Но игра еще не была закончена. Наставница взяла в руки самую толстую стопку листов, скрепленных между собой. Из-за ее толщины она была перетянута резинкой, отчего ее толщина казалась еще более пугающей. Девушка положила ее перед собой с таким ощутимым стуком, словно это был булыжник. Она отвела глаза от нее и посмотрела снизу вверх на меня. В ее взгляде больше не было искры дружелюбия. Он стал тяжелым, даже лишенным прежней деловой отстраненности. В нем читалось только одно. А вот это действительно серьезно. А вот здесь самое важное во всей этой истории. Вопросы нашей бухгалтерии к вам, Канека-сан. Даже голос зазвучал по-другому. Финансовый отдел, как видите, серьезно подготовился к диалогу с вами. Она касалась документов лишь кончиками пальцев, словно хотела отстраниться от нее, но не могла. Итак, что они пишут? Значительный перерасход отдела логистики по операции «Турбина» «Осака-Север». Оплата сторонней ремонтной бригаде в тройном размере за сутки работы, плюс дополнительная премия за срочность. Компенсация порту за несогласованные демонтажные работы. Так это можно тоже уже в мусор. Она в буквальном смысле слова отсоединила несколько листов и кинула их в урну. Необоснованные траты на аварийное оборудование, без возможности его дальнейшего использования. Здесь идет речь о внушительной сумме. Она сделала небольшую паузу и взглянула на меня. Канека-сан, Хосина Мичи уже нашептал всем и каждому о вашем непрофессионализме и разбазаривании средств. И это только то, что я сама слышала. Не удивлюсь, что теперь он припишет вам еще и незаконное обогащение путем вывода части выплаченных сумм на личные счета. Пока он требует лишь призвать вас лично к ответственности. И поверьте, у него есть достаточно влиятельные друзья на верхних этажах, что помогут ему протолкнуть эти обвинения в нужное ему русло. Она устало откинулась на спинку кресла, сложив руки перед собой. Она словно боялась сейчас посмотреть мне в глаза, лишь смотрела в пустоту перед собой. Она переживает за меня? Вся злость, которая медленно, но неумолимо закипала во мне весь этот диалог, ушла, будто ее и не было. Единственное, о чем я мог думать, так это то, как ко мне относится Айя. Почему-то мне это стало небезразличным. Раз вопрос сейчас стоит над таким углом, то я просто не могу позволить себе проиграть. В этой схватке с сухим цифрам и нарисованным документом придется противостоять с живым человеком, чье сознание несколько отравлено пониманием, как устроен современный бюрократический мир. Но мой друг Хосина ведь не знает, что за маской юного мальчика Джуна скрывается тот еще гроссмейстер подковерных игр. Я не мог это сказать Ямагути, как не могу сейчас успокоить Иошира, чье обиженное сопение я слышал сейчас за своей спиной. «Вам придется отчитаться за каждую потраченную йену», — тихо произнесла она, — «за каждое свое решение. Боюсь только... Слушать там будут скорее Мичи, чем вас. Это мы еще посмотрим, мягко сказал я, забирая с собой бухгалтерские документы. Когда там назначена моя казнь? У вас еще остались силы шутить? Она подняла на меня подозрительно блестящие глаза. Я не знаю, но вряд ли сегодня. Хосина в этот раз хочет хорошо подготовиться. Вы же помните, он и так получил нагоняй, что не смог заставить вас уйти. Он не может снова подвести своего покровителя. Думаю, завтра вас вызовут на служебное совещание под предлогом, допустим, анализа проведенной работы по объекту. А фактически устроить дисциплинарную комиссию, по итогам которой вас уволят. «Тогда что вешать нос?» — спокойно сказал я. «До завтра еще столько времени». Я слышал одну древнюю ведическую мудрость, что утро вечера мудренее. Глава 8. Дождь на улице, очевидно, только что закончился, оставив после себя влажный, тяжелый воздух Осаки и блестящие тротуары, отражавшие неоновые вывески. Я шагал быстрее обычного, и сумка с продуктами неприятно била по ноге. В голове крутились цифры отчетов, ядовитые усмешки Хосина, абсурдное обвинение бухгалтерии. Грядущая дисциплинарка висела надо мной, как дамоклов меч. 2 дня покоя. Всего или еще, но целых 2 дня. Эта мысль звучала в голове как мантра, но, увы, не приносила особого облегчения. Внезапно для самого себя я резко свернул в узкий переулок к двери с крошечной вывеской «Сладкая лапка». Витрины ломились от разнообразнейших яств для животных. «Нет», — твердо сказал я себе, отгоняя образы таблицы служебок. «Сегодня думаем не о них, сегодня все для нее». Внутри небольшого магазинчика рябило в глазах от множества разноцветных упаковок. У прилавка висела новинка — суперприминальные хрустики с мясом дикого лосося. Такое мы еще не пробовали. «Один пакет, пожалуйста», — обратился к продавцу. «А лучше 3. И вот эту странную утку заверните». Резиновая птица была до неприличия яркой, с огромными вытаращенными глазами. Я представил, как Момо будет трепать ее, заставляя пищать, и уголки моих губ дрогнули в легкой улыбке. Да, это того стоит, она заслужила. Пережить 2 дня без меня, пусть и у заботливой, но все же чужой тети. В груди кольнуло от чувства вины и такой острой нежности, что я едва не выронил пакет. Дорога к нашему дому показалась бесконечной. Сумка с хрустиками и уткой была невесомой, а вот другая с моим ужином тянула, как гиря. Последние метры я уже практически бежал, перепрыгивая через ступеньку, но перед самой дверью остановился, как вкопанный. Сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь стряхнуть с себя весь офисный гнет и ту тревогу, что так до конца и не отпускала меня. «Выдыхай, бобер», — попробовал я аутотренинг, — «она же чувствует твое настроение». И только собрался постучать, как за дверью раздался лай, низкий, отрывистый, словно это был крик души. Узнаваемый, родной бас Момо, но с непривычной, разрывающей сердце интонацией. «Папа, папа, это ты!» Таких оттенков в ее голосе я раньше не слышал. «Я тут, я скучала, открывай скорей!» Лай сменился коротким, прерывистым скулежом, а потом царапанием когтями по полу, словно она пыталась сделать подкоп. Я замер. Весь мир сузился до этой двери и жалобного собачьего голоса за ней. Сердце бешено застучало, а к горлу подкатил комок. Я постучал, негромко, но весьма отчетливо. Дверь распахнулась, и в первую очередь я увидел именно ее. Маленькая коренастая фигурка в пижамке. И не просто в пижамке. Это был шедевр бабушкиной заботы. Мягкая фланелевая ткань в мелкую голубую клетку, а на грудке вышитая белая косточка. На голове шапочка, тоже клетчатая, с торчащими из отверстий ушами. Но я смотрел только на ее глаза. Огромные, темные, влажные от непролитых слез собачьей радости. В них читалось столько эмоций. И немыслимая тоска, и безумная надежда, и щемящее облегчение, и готовность взорваться от счастья. «Момо!» Только и успел прошептать я, и тут случилось чудо. Персик, обычно степенная и немного флегматичная, мгновенно преобразилась. Она подпрыгнула, как мячик, всем своим пузатеньким тельцем рванувшись ко мне. Короткие сильные лапы отчаянно заработали в воздухе, пытаясь дотянуться, уцепиться, прильнуть. Она не смогла запрыгнуть сама, не хватало роста. Но ее желание было огромным, физически ощутимым. Я бросил сумки, глядя только на этот комочек тоски и любви в смешной шапочке. Я наклонился и подхватил ее на руки, прижал к груди так крепко, как самое дорогое сокровище, которое чуть не потерял. «Девочка, моя солнышко, прости, что так долго, прости!» Мой голос дрожал, а слова путались. Я зарылся лицом в ее теплую, чуть влажную шерстку на шее, вдохнув знакомый, успокаивающий запах. Собачий, такой родной. Момо отвечала не менее бурно. Ее шершавый нос тыкался мне в щеку, в шею, в подбородок, везде, куда только мог дотянуться. Она издавала смешные фыркающие звуки, мелко дрожала всем телом, не от страха, а от переизбытка чувств, которые просто не помещались в ее маленьком бульдожьем теле. А еще она скулила, тихо, прерывисто, как будто плакала от счастья, уткнувшись мордочкой мне в грудь. Я закрыл глаза. Мир офиса, Хосина, интриги, часы — все это разом ушло куда-то далеко-далеко. Осталось только тепло этого существа у меня на руках, ее преданное дыхание и дрожь. Чувство вины наконец растворилось, сменившись волной такой мощной чистой любви, что у меня самого навернулись слезы. Я целовал ее мохнатую макушку под смешной шапочкой, ее морщинистый лоб, теплые бока. — Все, солнышко, все, я здесь, я пришел. Идем домой, — шептал я, и каждое слово было словно обещание, словно клятва. Момо, очевидно, поняла слово «домой». Она на мгновение оторвала морду от моей груди, посмотрела в глаза своим преданным, сияющим взглядом, полным безоговорочного доверия и любви, и снова уткнулась ножом в шею. Ее дрожь стала чуть меньше. Она обрела свой центр мира. Она уже была дома, потому что ее дом, ее мир — это был я, и никакая пижамка и шапочка не могли изменить этого. Я поднял сумки одной рукой, крепче прижимая Момо другой. — Спасибо, Сато-сан, спасибо за нее! — бросил я в сторону старушки, которая стояла в глубине квартиры все это время и смахивала со щеки одинокие слезинки. — Канека-сан! — голос соседки дрожал. — Давайте поужинаем, я специально вас ждала. Я на мгновение задумался, потом шагнул через порог, неся в руках самое главное — свой живой, теплый, любящий комочек. А сумки во второй руке вдруг стали невесомыми. Кухня Сато Киёко встретила нас теплом и густыми знакомыми запахами. Пахло мисосиру с густым наваристым бульоном, жареными овощами с кунжутным маслом и чем-то еще неуловимым и сладким. Атмосфера маленькой квартирки была наполнена уютом, который успокаивал, заставляя невольно расслабиться. Стол, покрытый, выстиранный до мягкости скатертью в мелкий синий цветочек, уже был накрыт, скромно, но с какой-то родительской любовью. — Садитесь, садитесь, Канека-сан, все еще горяченькое! Сато-сан засуетилась, пододвигая табурет. Ее движения были точными, отработанными годами, но в глазах светилась неподдельная радость от гостей, которых у нее очень давно не было. Момо, устроившаяся на коврике у моих ног, после того, как я снял с нее пижамную шапочку, чтобы не запачкалась, так я объяснил старушке, тут же получила свою порцию дикой лососятины в мисочку. Хруст раздался довольный и громкий, заполняя невольную паузу. Я взялся за палочки и отведал угощение. Готовит старушка великолепно, без особых изысков, именно по-домашнему. «Невероятно вкусно, Сато-сан! Спасибо вам большое! И за Момо!» Я кивнул на бульдожку, которая, кажется, уже мечтала о добавке. «Особенно за Момо!» «Пустяки, пустяки!» — махнула рукой соседка, присаживаясь напротив. Ее взгляд упал на Момо, и в нем заплясали теплые искорки. Она у вас такая славная, настоящая умница, хоть и местами упрямая, как все бульдоги. Напоминает мне...» Она замолчала на секунду, будто перебирая в памяти какие-то образы. Потом встала и подошла к старому комоду с множеством маленьких ящичков. «Вот, посмотрите». Она открыла один из ящиков, покопалась там и достала оттуда, но не фотографию, а небольшую керамическую фигурку бульдога. Но не французского, а скорее английского, крупной, коренастой, с преувеличенной морщинистостью и очень серьезным выражением лица. Глаза-бусинки смотрели с достоинством. Фигурка была явно старинная, покрытая сеточкой мелких трещинок, кракелюром. «Это Цубаса», — сказала Сатаки Йока, ставя фигурку рядом с миской настоящего бульдога. Момо на секунду отвлеклась от еды, ткнула носом в холодные фарфоры и фыркнула. «Он был у меня. Ой, когда же это было? Даже не помню точно. Столько уже лет прошло. Память ведь уже не та». Она провела пальцем по спине фигурки по гладкому месту, где когда-то, наверное, была краска. «Конечно, настоящий Цубаса. Не игрушка. Английский бульдог, рыжий-белый, большой и упрямый. На прогулке мог улечься посреди тротуара и не с места, если решал, что пора домой, или что путь выбран неверный. Весь квартал знал его нрав». Она рассмеялась, и смех ее был легким, почти ребячим. «Однажды, я тогда совсем молодая была, глупая, влюбленная, решила пойти на свидание к морю. А Цубаса ни в какую. Уперся у самого выхода из квартала, оттяну его, а он стоит как камень. Уговариваю, а он смотрит на меня с презрением, сел назад и все. Свидание сорвалось». Сатаки Йоку качала головой, но в глазах не было сожаления, только теплая ирония над собой молодой. «Парень тот потом злился, говорил, что я его дурачу. А я не сразу, конечно, но поняла, что Цубаса был умнее меня. Парень оказался ветреным, а пес всегда был умным и верным. Вот как твоя Момо». Она ласково посмотрела на уже спящую собаку. Я слушал ее как завороженный. История была простая, бытовая, но в ней чувствовалась целая жизнь, любовь и та самая преданность, которую я знал по Момо. — Сильный характер, — улыбнулся я, кивая на фигурку. — Характер, — фыркнул Сато-сан, — упрямство чистой воды. Но зато какое сердце! Ох, как он любил детей! Это было уже лет 5 спустя. Мой сынишка был еще совсем маленьким, так он на нем ездил, как на пони, а тот терпел. Только фыркал громко, если слишком дергал его за уши. Она взяла фигурку, бережно протерла пыль с морды. «После него я долго других собак не сводила. Слишком больно терять. Но и без них очень грустно. Вот только после Хару я уже никого и не завела. Сначала муж, потом мой Хару». Она снова посмотрела на спящего бульдога с нежностью. «И вот появились вы, Канека-сан. А через вас и снова собака дома. А теперь еще и внук снова есть в моей жизни. Когда думаешь, что жизнь подходит к концу, она внезапно начинает налаживаться. Снова хочется жить». Она улыбалась, но по морщинистым щекам снова катились слезы. Момо, словно почувствовав свою необходимость, резко встала и подошла к старушке. Та с умилением стала гладить ее по голове. Успокоившись, она убрала фигурку обратно в комод и повернулась ко мне. «Так вот, о чем я? Завтра жду внука в гости. Он обещал приехать навестить бабулю». Она посмотрела на меня, и в ее взгляде читалась бесконечная признательность. «Приходите все вместе, и ты, и Момо. А он поможет тебе переехать, я уже об этом договорилась». Она лукаво улыбнулась. «Он хороший парень, и сердце у него доброе, как и у его отца». Она подчеркнула последнюю фразу. И ее взгляд на мгновение стал размытым. Очевидно, на нее снова нахлынули воспоминания. «И руки у него золотые», — про себя добавил я, вспоминая наш совместный труд на складе. «Жалко, только растут оттуда, откуда и ноги». Я с трудом сохранил спокойное выражение лица, лишь кивнул, доедая последний кусочек овощей. — Конечно, Сато-сан, спасибо огромное и за Момо, и за ужин, и за помощь, и за историю про Цубасу. Я встал и поклонился. Моя благодарность была искренней и сильно выходящей за рамки простой вежливости. Этот вечер — это простая история о любви и упрямстве давно умершей собаки, теплый свет лампы над столом. Все это было глотком чего-то настоящего, чистого, в противовес офисным интригам в Вален. «Пустяки, совершенные пустяки!» — заулыбалась старушка, собирая пустые тарелки. «Главное, чтобы были все сыты и довольны. А завтра соберемся, перевезем ваши пожитки в новый дом. Будущее должно быть светлым». Она сказала это с такой простой уверенностью, будто это был незыблемый закон мироздания. Дремавшая Момо, почуяв движение, лениво открыла один глаз, зевнула и потянулась. Я осторожно завернул ее в одеяльце, которое Сато-сан любезно протянула. Момо слабо буркнула, утыкаясь теплой мордой в складки ткани. — Пора, солнышко, идем пока домой, — прошептал я, беря ее на руки. — Спасибо еще раз, Сато-сан, — произнес я снова уже у двери, чувствуя, как уют этого дома обволакивает меня. Момо сладко посапывала у меня на руках, ее бочка ритмично поднимались и опускались. Старушка помахала мне рукой, ее силуэт в свете дверного проема казался таким маленьким, но невероятно стойким. — Спокойной ночи, Канека-сан. Спокойной ночи, Момо-кун. Завтра увидимся. И в ее глазах, когда она посмотрела на меня, держащего собаку, была та же нежность, с которой она говорила о фарфоровом Цубасе. Утро встретило нас прохладой и кристальной прозрачностью. Воздух, еще не прогретый солнцем, пах влажной землей, свесошкошенной где-то вдалеке травой и едва уловимыми нотами цветущих клумб. Я натянул легкую куртку, Момо бежала рядом, а ее пижамка, которую я так и не осмелился снять с нее вчера, да и она сама была не против, выглядела немного нелепо на фоне раннего утра, но совершенно не смущала собаку. Мы шли не спеша нашей обычной привычной дорогой. Солнце, только что выкатившееся из-за крыш, бросало длинные резкие тени. Каждая тропинка, каждый поворот парка был выжжен в моей памяти. Но сегодня все выглядело несколько иначе. Вот здесь, у этого старого клена с корнями, вылезающими на тропу, она впервые увидела белку и чуть не вывихнула мне руку, рванувшись за ней, — мысленно отметил я, глядя на дерево. Момо, как будто услышав мои мысли, подошла к корням, обнюхала знакомое место и села, уставившись куда-то наверх в густую листву. Может, надеялась снова увидеть беличий хвост? А вот эта скамейка, — я коснулся рукой прохладной деревянной спинки, — здесь мы сидели в тот день с Фудзиварой, а ты просто жевала найденную шишку и сопела. Сегодня скамейка была пустой и слегка влажной от росы. Момо подбежала, сунула нос под сиденье, видимо, проверяя, не завалялась ли там шишка или еще что съедобное, и, не найдя ничего интересного, двинулась дальше, оставив на влажной земле четкие отпечатки лап. Мы дошли до небольшого прудика. Утки, завидев Момо, лениво отплыли к центру, зная, что персик совсем не пловец. А ведь первый раз ты попыталась зайти в воду. Дошла до живота, фыркнула от неожиданной прохлады и отскочила, как ошпаренная. Больше не пыталась, — улыбнулся я.